Они сидели в той самой столовой, ожидая, когда закончится передача и утихнет буря. «Слушай, Кэп». Борт-инженер отложил инструмент, которым ковырял еще один найденный разбитый планшет. «Тебе не кажется, что все это дерьмо с арианцами все страннее и страннее?» «Что ты имеешь в виду?» Андрей посмотрел на инженера. «Да все это. Они приходят, уничтожают кого-то конкретного и уходят. Вон мышек не тронули, а при этом их соседей в труху, и нас в труху. Кажется. И вопрос пока не имеет ответа. Я не знаю, зачем они пришли за нами. Не знаю, что им вообще надо, и почему именно мы стали их выбором. Но я хочу узнать». «Я помню, да. Я поэтому и пошел с тобой. Только вот, Кэп, нас двое. Ты да я. Да мы с тобой». «Трое. Ватсона забыл». Андрей поднялся и стал ходить по небольшому островку между двумя столами. Сидеть не хотелось. «А, да, железяка еще. Ну, трое. А они, я напомню, уничтожили цивилизацию». «И что? Предлагаешь сдаться? Просто существовать?» Андрей остановился и посмотрел на Рема. «Нет, я предлагаю найти хоть кого-то, еще кого-то». «Конкретнее, Рем, что ты предлагаешь?» «Не знаю. Я не знаю». Шлем Андрея мигнул индикатором и начал проецировать фигуру по центру комнаты. Это был Ватсон. В плохом качестве, но все же он. «Капитан, у нас проблемы. Фиксирую выход из-под пространства три сигнатуры кораблей, предположительно арианской постройки». Андрей замер. «Быть того не может. Три корабля арианцев в этой системе? Неужели они своими действиями заставили арианцев появиться и начать охоту? Этого еще не хватало». «Как далеко они?» Он коснулся шлема, переводя Ватсона в голосовой режим. То же самое проделал и Рэм, который оказался не менее встревожен. «Не так далеко. Вы не успеете, капитан. Они достигнут позиции Перуна быстрее, чем вы». «Но вот какого?» «Они не успеют. Ватсон был в этом прав. Во-первых, там все еще бушует буря, которая будет затруднять перемещение. До бота еще добраться надо. Во-вторых, с планеты еще улететь надо, а потом добраться до Перуна, который не находится прямо на орбите Марка 3. Нет, точно не успеют». «Кэп, что делать будем?» Рэм сопоставил те же данные и пришел к похожим выводам. «Думаю. Ватсон, тебя обнаружили?» «Предполагаю, что да, учитывая их курс. Они игнорируют корабли Sky и вышли на курс к моим координатам. Они произвели залп, пока не особо прицельный». Андрей выругался. Да так, что Рэм одобрительно присвистнул. «Но вот как так? Почему эти твари вышли на них именно в этот момент? Когда они здесь, не на Перуне? Что делать? Если Ватсон не уйдет, они его разберут на атомы. А если он уйдет, то теперь Андрей и Рэм оставались в полной заднице. Как ни крути, все равно черная дыра». В этот раз монета не упала на ребро, а с силой шмякнулась в грязь. Капитан вздохнул. Снова на его плечи ложилось бремя сложного решения. Но теперь оно давалось легче, чем в первые разы. «Что с передачей?» «Завершена на 70%. «Ватсон, слушай приказ. Покинуть данную систему. Сваливай отсюда. Если тебя уничтожат, то тогда шансов у нас не будет вообще». «Но, капитан, а как же...» «Мы справимся, железяка!» Рэм вклинился в разговор. «Вали-ка ты отсюда к чертям собачьим. Хотя я даже не знаю, что это за собаки такие». «Принял, выполняю. Покидаю систему. Удачи вам». «Ага, и тебе, железка». «Ну что, Рэм, валим искать более укромное местечко?» «А то, Кэп». Рэм подхватил со стола винтовки и кинул одну из них Андрею. Тот перехватил ее в воздухе и почти сразу же рванул в сторону выхода, отлично зная, что Рэм последует за ним. Отсюда надо было уходить, потому что если те решат спуститься или пальнуть, то целью в обоих случаях будет этот комплекс. Андрей не был одинок. Точнее, его путь начался с одиночества. Один на корабле, один в космосе, а потом появился Ватсон, железяка, что отвечала односложно. А потом и Рэм. И даже незнакомка, что осталась на корабле. Они стали его началом неодинокого существования. Впереди еще столько вопросов, требующих ответов. И он обязательно их получит. Обязательно.